11.45. С Лонг-Айленда приехали с соболезнованиями мамина двоюродная сестра Сандра, ее муж Келвин и их дочки-близнецы, аппетитные подростки-бутончики, которые уже почти распустились. Девицы любуются собой точно кошечки, грациозно и отрешенно, и пока не умеют распорядиться собственной новообретенной сексуальностью. Выжимают педаль до отказа, словно, едва научившись ходить, получили в свое распоряжение мощный автомобиль. Сидя на диване, они то и дело обольстительно подтягиваются, демонстрируя длиннющие от ушей ноги и созревшие бедра и груди. Они, судя по всему, недавно приобщились к взрослым таинствам, а комнату оглядывают слегка растерянно. Стоило ли тащиться в такую даль, чтобы лицезреть никому не нужных родственников? Эта семья явно снедаема стремлением к совершенству. У Сандры идеальная, наверняка дорогущая прическа и педикюр. У Кела, так его называют домашние, часы с бриллиантами и дорогой прикид с эмблемой гольф-клуба. У девиц точеные загорелые ножки, белоснежные спортивные тапочки, безупречный цвет лица, летящие точно от ветра волосы. Не семья, а рождественская открытка. Так и вижу мягкие ворсистые ковры в их доме на Лонг-Айленде, вид из окон, конечно, на залив, выложенные камнем дорожки, прихожая, то есть, простите, вестибюль в зеркалах и мраморе, лужайка перед домом, выстрижена травинка к травинке, в цокольном этаже плазменный телевизор на пол стены и кожаная мебель. Гостиная в стиле арт-деко, и входить туда можно только босиком. В гараже Lexus и близнецы, купленные на самых выгодных условиях. Кел мне не нравится. Думаю, его приятели, если у него вообще есть приятели, тоже его не любят. У него волосатые руки, выпуклые бицепсы, купленный в магазине загар и взгляд хищника. Так и высматривает, в какой бы разговор вклиниться, с кем бы повздорить. Зато мама обожает Сандру, которая совсем еще девочкой потеряла родную мать и выросла поэтому вместе с нашей матерью в ее семье, так что тут узы нешуточные. «Синди плавает в команде клуба All American», рассказывает маме Сандра, «а Дана у нас капитан, в лакросс играет». «Так мы пошлем им снаряжение», — восклицает мать. «Пол, ты слышал? Соберешь посылку?» «Конечно, мама». «Поверить не могу, что Морта больше нет», — произносит Сандра, и, о господи, начинает плакать. «Старикан был нифиговый», — говорит Кел. «Я еле сдержался, но вовремя сообразил, что это у него набор слов такой для оказания уважения, а то бы, ей-богу, запустил ему чем-нибудь в морду». А он бы в ответ дал мне под дых и избил до полусмерти. «Он так тебя любил», — говорит мама и берет Сандру за руку, «а я недоумеваю, почему я вижу этих людей всего в третий раз в жизни, если папа так любил Сандру». «Венди, где наши свадебные фотографии?» — спрашивает мама. Венди достает альбом, где страницы скрипят точно несмазанные двери. Мама с Сандрой начинают призабавную игру, идентификацию покойных родственников, о которых я и слыхом не слыхивал. Тетки, дядьки, кузен с полиомиелитом, друг семьи, угодивший в тюрьму за вооруженный грабеж. «Девочки», — говорит Сандра, — «идите, посмотрите». Ее девочки плавно по-кошачьи соскакивают с дивана. Филипп наблюдает за ними, пожалуй, чересчур пристально. Венди дает ему подзатыльник. «Ты чего? А сам не знаешь?» Мама показывает нам все выцветшие свадебные фотографии до единой. Усатые мужчины курят прямо за столом, женщины в некрасивых париках, все в темных очках с пластмассовой оправой, словно агенты-ЦРУшники из старых фильмов. «Видите, какая я была хорошенькая?» — говорит мама скучающим близняшкам. Вовсе не потому, что хочет похвастаться, просто она смотрит на них, прекрасных, свежайших, словно бы с каплями утренней росы на лепестках, и понимает, что сама она стара, куда старее, чем могла вообразить в юности. А вот папа во взятом на прокат смокинге. На большинстве фотографий он какой-то взъерошенный, встревоженный. Точно за кадром происходит куча неприятностей. Но есть и другое фото. Они вдвоем на лестнице у свадебного зала, он держит ее на руках, оба смеются. Над фотографом, над самими собой, над смешным платьем, дурацким смокингом и над самой затеей. Неужели она удалась? Неужели они теперь семья? В горле у меня ком, и он все разбухает, не дает дышать. Это мои родители, совсем юные, влюбленные. Ни детей, ни ипотечных кредитов, ни ротвейлеров, ни рака, ни вероятного, да чего там, практически несомненного, лесбиянства. «Он тут такой красивый», — говорит Сандра. «Я на утро почти не могла ходить», — отзывается мать. Девицы звонко хихикают и трепещут точно подвески колокольчики на ветру. Венди снова дает Филиппу подзатыльник. На сей раз он уже не спрашивает, за что.